27 июля 2021 года. 1. «Только посмотрите на это!» — говорит Аврон Уэлч. На нем шорты с карманами. У Холли есть несколько пар таких же, и он указывает на свои колени. На обоих зажившие шрамы в форме буквы «С». «Эндопротезирование обоих коленных суставов. 31 августа 2015 года. Трудно забыть тот день. Кэрри работал в вышибале, когда я был там в последний раз в середине августа. Я пришел туда просто посмотреть. Мои колени к тому времени были слишком плохи, чтобы даже думать о броске мяча. И его уже не было, когда я пришел в следующий раз. Помогло это чем-то?» «Безусловно», — говорит Холли, хотя она и не уверена, помогло ли это или нет. «Когда вы в следующий раз вернулись на Кегельбан после операции?» «Это я тоже помню. 17 ноября. Это был первый раунд турнира свыше 65 лет. Я все еще не мог играть, но пришел поболеть за старичков». «У вас прекрасная память». Они сидят в гостиной квартиры Уэлча, расположенной на третьем этаже кондоминиума Sunrise Bay. Повсюду стоят корабли в бутылках. Уэлч рассказал ей, что строить их – его хобби, но почетное место занимает фотография улыбающейся жены лет 40 в рамке. Она одета в красивое шелковое платье, а на каштановых волосах – кружевная мантилья, как будто она только что вернулась из церкви. Уэлч указывает на фотографию. «Мне следует помнить, на следующий день у Мэри обнаружили рак легких. Умерла через год. И знаете что? Она никогда не курила». Слыша о некурившем человеке, умершем от рака легких, Холли всегда меньше презирает себя за собственную привычку. «Я очень сожалею о вашей потере». Уэлч – маленький человек с большим животом и худыми ногами. Он вздыхает и говорит: «Не так сильно, как я, мисс Гибни, и вы можете мне поверить. Она была любовью всей моей жизни. У нас были разногласия, как и во всех супружеских парах, но есть такое выражение «не давай гневу брать над собой верх». И у нас это никогда не случалось». «Алтея сказала, что вам всем нравился Кэрри, золотым старичкам, имею в виду». «Кэрри всем нравился. Он был триблом. Наверное, вы не понимаете, что я имею в виду, но...» «Понимаю. Я фанатка «Звездного пути». «Ну да, ну да. Кэрри, его нельзя было не любить. Своего рода космический кадет, но дружелюбный и всегда веселый. Я думаю, что трава помогла ему в этом. Он курил, но не сигареты. Он пыхтел травкой, как говорят ямайцы». «Думаю, что некоторые другие члены вашей команды тоже пыхтели», предполагает Холли. Уэлч смеется. «А мы в самом деле курили. Помню вчера, когда мы выходили на задний двор и передавали друг другу по кругу пару косячков, кайфуя и смеясь, как будто вернулись в школу. Кроме Родди, конечно. Старый Смолбол не возражал против этого, но не был крестоносцем. Иногда даже присоединялся, но он не курил траву, не верил в это. Мы покуривали, потом возвращались внутрь, и знаете что?» «Нет, что?» «Мы играли лучше. Особенно Хьюи Кип. Когда он был под кайфом, то терял свой бруклинский хук и чаще всего попадал прямо в карман». «Карман. Пространство между кеглями. То есть в этом состоянии у него получался более точный и эффективный бросок шара». «Бам!» Он разводит руки в стороны, имитируя удар. «Но только не Родди. Без волшебного дыма профессор набирал те же самые 140 очков, как и всегда. Разве это не смешно?» «Несомненно». Холли покидает Sunrise Base, узнав лишь одно. Авраам Уэлч тоже является триблом. Если он окажется хищником с Red Bank, то все, во что она когда-либо верила, как интеллектуально, так и интуитивно, рухнет. Ее следующая остановка – Родни Харрис, вышедший на пенсию профессор. Боулер – 140 очков, также известный как Small Ball и Мистер Мясо. 2. Барбара читает стихотворение Рэндалла Джарелла под названием «Смерть стрелка-радиста», восхищаясь 5 строчками чистого ужаса, когда звонит ее телефон. В данный момент до нее могут дозвониться только 3 абонента, и поскольку ее мать с отцом находятся внизу, она даже не смотрит на экран. Просто говорит: «Привет, Джей, что нового?» «Я остаюсь в Нью-Йорке на выходные, но не в самом городе. Мой агент пригласила меня провести уикенд в Монтоке. Разве это не круто?» «Ну, я не знаю. Есть мнение, что секс и бизнес лучше не смешивать». Он смеется. Она никогда не слышала, чтобы Джером так легко и часто смеялся, как во время их последних разговоров, и рада его счастью. «Ты можешь быть спокойна на этот счет, детка. Мара за 50, она замужем, с детьми и внуками, большинство из которых будут там. Я тебе уже все это говорил, но ты витала где-то в облаках. Ты хоть фамилию Мары помнишь?» Она признается, что не помнит, хотя уверена, что Джером ей говорил. «Робертс, что с тобой?» На мгновение она молчит, просто глядя на потолок, где по ночам светятся флуоресцентные звезды. Джером помог ей повесить их, когда ей было 9. «Если я тебе расскажу, обещай не сердиться. Я еще не говорила маме и папе, но, наверное, если расскажу тебе, то лучше скажу и им». «Лишь бы ты не залетела, сестричка!» Его голос говорит, что он шутит, и в то же время нет. Настала очередь Барбары смеяться. «Я не беременна, но можно сказать, что я жду». Она рассказывает ему обо всем, начиная со своей первой встречи с Эмили Харрис, потому что ей было страшно самой подойти к Оливии Кингсбери. Она рассказывает ему о своих встречах со старой поэтессой и о том, как Оливия без ее ведома подала ее стихи в комитет по присуждению премии Пенли, и что она все еще претендует на приз. Она заканчивает и ждет зависти или вялых поздравлений, но ни того, ни другого не происходит, и ей становится стыдно, что она считала себя обязанной сдерживаться. Но, возможно, это и к лучшему, потому что реакция Джерома, болтливая и возбужденная смесь вопросов и поздравлений, приводит ее в восторг. «Так вот оно что! Вот где ты была! О, боже мой, Барб! Как бы мне хотелось оказаться там, чтобы обнять тебя до полусмерти!» «О, так лучше не надо!» Говорит она и вытирает глаза. Облегчение настолько велико, что она чувствует себя способной воспарить к своим наклеенным звездам и думает о том, какой хороший и великодушный у нее брат. Неужели она забыла об этом, или ее голова была настолько забита собственными заботами, что она была ослеплена? «А что с эссе? Ты его уничтожила?» «Да», — говорит Барбара и думает, — «можно сказать, что уничтожила. Они прочтут его и выбросят туда, что папа называет корзиной для мусора». «Отлично, отлично!» «Расскажи мне еще раз о женщине, чей сын пропал. Теперь я могу слушать, знаешь, обоими ушами, а раньше не могла». Он рассказывает ей не только о Вере Стайнман, но и подводит итог всему делу. В заключение он говорит, что, возможно, Холли случайно выявила серийного убийцу, орудующего в Дирфилд-парке со стороны Рэдбэнк-авеню, или в колледже, или и там, и там. «Я кое-что понял», — говорит он. «Это меня беспокоило до жути, но в конце концов все встало на свои места. Знаешь, как эти картинки из чернил, на которые ты смотришь, смотришь, и вдруг видишь, что это лицо Иисуса или Дэйва Шаппелла?» Дэйв Шаппелл, американский стендап-комик и актер. «Что?» Он рассказывает ей. Они говорят еще немного, а затем Барбара говорит, что хочет рассказать о премии Пенли матери и отцу. «Перед этим сделай для меня одну вещь», — говорит он. «Спустись в старый кабинет отца, где я работал над книгой, и найди оранжевую флешку. Она лежит рядом с клавиатурой. Сможешь это сделать?» «Конечно. Подключи ее и отправь мне папку с пометкой PIX. P-I-X. Мара считает, что издатели захотят вставить фотографии в середину книги, и, возможно, они захотят использовать их и для рекламы. Для твоего тура? Да, если только ковид не уйдет. Это, вероятно, будет виртуальный тур через Zoom и Skype. С удовольствием сделаю, Джей. На одной из них фотография. Биограф театра с надписью «Манхэттенская мелодрама» на вывеске. В биографе застрелили Джона Диллинджера. Мара думает, что это будет отличная обложка. И Барбара. Что? Я так рад за тебя, сестренка. Я тебя люблю. Барбара говорит, что чувствует то же самое, и завершает разговор. Затем она плачет. Она не помнит, была ли она когда-либо столь счастлива. Оливия говорила, что счастливые поэты обычно бывают плохими поэтами, но сейчас Барбаре на это наплевать.